Заключение. Вот такая таинственная, интересная и многоликая наука химия. Она затрагивает буквально все мироздание, ведь нас повсюду окружают вещества, и они постоянно вступают в химические реакции. Мы и сами состоим из веществ, которые постоянно реагируют между собой, поэтому тоже являемся объектом интереса для химии. В этой книге мы не могли охватить всего многообразия химических процессов, да, наверное, и жизни не хватит, чтобы поговорить о каждом из них. Но, надеюсь, кое-что в окружающем нас огромном мире стало понятнее, а кое-чем я смог вас заинтересовать. Желаю больше новых, интересных открытий. Павел Бобков.